Глава 9. Визиты. Домой я добралась около 8, а по пути заскочила в магазинчик в соседнем здании. Войдя, я долго стояла в темной прихожей с пакетом в руке, словно привыкая к тишине пустой квартиры. Я никогда не чувствовала себя одинокой. У меня была мама, были подруги, с которыми можно прогуляться в выходные, были клиентки, каждая со своими тараканами. Даже после расставания с Богданом я скорее вздохнула спокойнее, чем скучала по нему. Конечно, мне было грустно, но одиночество мне не грозило. Ведь стоит только закрыть глаза и выпустить магию в свободный полет. Я могу видеть соседей за стеной, слышать истории из прошлого, которые рассказывают мне вещи, чувствовать течение воды в Неве и вибрации земли от поездов метро. Я вижу энергии других людей и могу заглянуть в собственное будущее. Стоит только закрыть глаза, и я становлюсь частью чего-то большего. Моя магия вливается в общий поток. Как можно быть одинокой, если ты часть мира? Но сегодня я впервые ощутила, что в моей квартире кого-то не хватает. И я даже точно знала, кого. И это пугало. Пакет уже оттягивал руку, я поставила его на пол, включила свет и стала снимать ботинки. Я приготовила себе овощное рагу и заварила зеленый чай. По кухне разлился аромат жасмина. Ужин получился довольно поздний, но куда мне торопиться? Я поела под бормотание новостей по телевизору, а потом переместилась в спальню и включила дежурный сериал. Герои расследовали очередное дело, но я быстро стала терять нить рассуждений. Услышав звонок в дверь, я растерянно заморгала и села на постели. Монотонно бубнил телевизор, сменяя яркие картинки на экране. Кажется, я задремала. Звонок повторился. Я откинула одеяло и встала с кровати. Проходя мимо кухни, я увидела мигающие на микроволновке цифры. 00:30. Кто мог прийти ко мне в такое время? Паша? Вдруг случилось что-то срочное? Я вышла в темную прихожую, но не успела сделать и двух шагов, как услышала щелчок дверного замка. Похолодев, я увидела, как повернулась ручка, и дверь стала медленно открываться. И я еще готова была поверить, что это Паша со своим всеключом, когда внезапно носа достиг хорошо знакомый магический аромат моря. От ужаса я приросла к полу. Боясь вздохнуть, я не сводила с двери глаз. В кармане пижамных штанов лежал телефон, и все, что пришло мне в голову — набрать Пашу. Водя по экрану непослушным пальцем, я нашла номер. Пока в трубке ползли неспешные гудки, дверь уже полностью открылась, и на пороге возник незнакомый молодой парень. — Ответь, Паша, ответь! — мысленно умоляла я. Парень смотрел на меня в упор, не мигая. На нем была самая обычная черная дутая куртка и темные джинсы. Шапки не было, и волосы у него топорщились в разные стороны, словно он минуту назад запускал в них пальцы. Он вошел в прихожую медленно, в его движениях было что-то неестественное. Так двигаются люди с нарушением моторики. Зато магия его была такой сильной, что я кожей чувствовала ее. «Алло!» «Наконец-то!» «Он здесь, Паша!» — прошептала я. «Маг!» Но в трубке раздалось шипение, и я поняла, что при такой сильной магии техника не работает. Я даже не знала, услышал ли инквизитор мои слова. Парень молча пялился на меня, чуть склонив голову на бок, словно оценивая. Облизнув внезапно пересохшие губы, я спросила. «Что вам нужно?» Он повернул голову ровно и хрипло ответил. «Воды!» Под его немигающим взглядом я попятилась на кухню. «Я принесу!» Голос почти не дрожал, я могла собой гордиться. Показалась ли мне его просьба странной? Еще как! Но выполнить ее было нетрудно, и я просто не могла придумать ничего другого. На кухне я быстро налила воды из фильтра в стакан, мелькнула мысль найти какое-нибудь оружие. Затравленно оглядев помещение, я схватила с плиты сковороду. «Сковородка — оружие свободы», — всплыла фраза из диснеевского мультика. Так я и вышла в темную прихожую со стаканом в одной руке и сковородой в другой, про себя надеясь, что там уже никого нет, и это был всего лишь дурной сон. Но парень никуда не делся. Он ждал меня в той же позе. Казалось, он не шевельнулся за время моего отсутствия и даже не моргнул. Я протянула ему воду. Взяв стакан, он резко запрокинул голову, словно она у него болталась на веревочке, и залпом осушил его. «Это все?» — поинтересовалась я, будто он действительно пришел за водой и теперь мог спокойно покинуть мою квартиру. Опустив голову, маг вновь впился в меня взглядом. «Ты можешь помочь?» — сказал он не то вопросительно, не то утвердительно. Я сглотнула. «Я помогу. Скажите, что нужно?» «Помощь!» — повторил он, словно это был исчерпывающий ответ. «Помощь в чем?» Он оторвал от меня взгляд и обвел глазами прихожую. «Домой. Я хочу домой». «И где ваш дом?» — осторожно поинтересовалась я. «Я живу на Загородном. Да, Загородный проспект. Дом 28». «Отлично. Он живет в моем доме». И вдруг сквозь его лицо я увидела входную дверь. Оно стало призрачным и продолжало таять на глазах, растворялось в воздухе и все остальное. Одежда, руки, его тело, и можно было не сомневаться, что я уже видела это раньше. «Постой!» — в отчаянии вскрикнула я. «Кто ты такой?» Но, набрав в грудь воздуха, я ощутила, как закружилась голова. Я словно вдохнула его магию. Запах моря заполнил все вокруг. Меня затошнило. В поисках опоры я ухватилась рукой за косяк, комната качалась, как корабль во время шторма. Я часто дышала, мне не хватало воздуха, казалось, что сейчас я потеряю сознание. Но через несколько секунд вращение стало замедляться. Я осторожно подняла голову. Меня била дрожь, а моя правая рука по-прежнему судорожно сжимала сковороду. Парня не было, в прихожей витал йодистый запах магии. Шатаясь, я подошла к приоткрытой входной двери и щелкнула выключателем на стене. Вспыхнул свет. На том месте, где стоял жуткий гость, по полу разлилось мокрое пятно. По виду это была обычная вода. Я уставилась на нее, не в силах сложить этот пазл. Какого черта? В этот момент дверь распахнулась, и в квартиру, тяжело дыша, ворвался Паша с круглыми глазами и поднятым пистолетом. Тем самым Лоисом, которым он резал двери и окна поезда метро. Он оглядел прихожую и нас со сковородой, я, кажется, с ней срослась, а потом и воду на полу и выпалил. «Где он?» Я молча указала на пятно. Паша медленно опустил оружие и подошел к подозрительной жидкости. Он присел и потрогал пятно пальцами, а потом посмотрел на меня. «Это вода». Наверное, я выглядела как ненормальная, испугавшаяся мокрого пятна. «Он растворился», — выдавила я. «Давай подробности», — потребовал Паша. Я открыла было рот и снова закрыла. Видя, что я еще не пришла в себя, Паша сказал: «Пойдем на кухню». Часы на микроволновке показывали начало третьего. Я бессмысленно смотрела на них, пока Паша наливал нам чаю. Когда он поставил передо мной кружку, от которой шел приятный пар, я заметила, что инквизитор внимательно за мной наблюдает. Ну да, вдруг я психованная. Отхлебнув из кружки, я рассказала ему про странный визит и про не менее странное исчезновение незнакомца. Паша долго молчал, помешивая ложечкой чай. Мне нравилась его манера сначала думать, а потом говорить. Он будто взвешивал слова на внутренних весах, а потом только выпускал в свет. «Значит, ты его не знала?» Я помотала головой, грея руки о теплые кружечные бока. После сильного испуга и плохого самочувствия на меня навалилась усталость. Я бы с удовольствием отложила этот разговор до утра, но прекрасно понимала, что мы должны обсудить все сейчас, так сказать, по горячим следам. «И осталось от него мокрое место», — задумчиво протянул Паша. «Он просил помощи, хотел домой», — сказала я. И он назвал мой адрес. Что это могло означать?» Паша молчал, задумчиво глядя в кружку. «Полина, а это не могло быть видение?» Я подняла на него взгляд. «Ты не веришь мне?» Паша, наоборот, избегал смотреть на меня. «Я верю твоему рассказу, просто я никогда не слышал ни о чем подобном. Этот маг мог околдовать себя, заставить увидеть то, что ему было нужно». Я сжала губы. «Но зачем ему было нужно показывать мне странного парня, который растворился в воздухе? Чего он хотел от меня? Убить меня он не пытался, а если ему действительно требуется помощь, почему не объяснить по-человечески?» «Не знаю», — признался он. «Возможно, он действительно болен и не может нормально объяснить. Произошедшее максимально странно». Я глотнула чаю, мечтая вернуться в теплую постель. Мне уже было на удивление все равно, кто был этот парень. Я уверена, что он приходил на самом деле. Паша вдруг взглянул на меня. «А ты пробовал его отследить?» Идея не вызвала у меня энтузиазма, но вдруг получится. Я с сожалением рассталась с кружкой. Мы вернулись в прихожую, и я коснулась рукой мокрого пятна. Оно казалось мне жутким, будто это кровь, а не вода. Но брезгливость — плохое качество для сыщика. Сосредоточившись, я попыталась ухватить чужую магию, чтобы проследить за ней. Но так же, как в квартире Светы, ничего у меня не вышло. Паша, присевший на корточке рядом, видимо, догадался о фиаско по моему лицу. «Как ты думаешь, он погиб как Максим?» — спросил он. Мне стало еще больше не по себе. Но Паша прав. Если парень испарился насовсем, то это снова был не сам маг. Выходит, он околдовывает людей, а потом уничтожает. Я сглотнула. «Не знаю». Я подняла глаза на Пашу. «Как он это делает? Разве можно убивать вот так?» «Это и я пытаюсь выяснить», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Ладно, время позднее». «То есть он сейчас уйдет и оставит меня одну с этим мокрым пятном, с темной прихожей и дверью, которую так легко открыть?» По спине поползли мурашки. Я отдернула руку и поднялась. «Не знаю, что на уме у этого мага», — продолжал Паша. «Но сегодня мне лучше остаться у тебя». Медленно выдохнув, я уже открыла было рот, чтобы поблагодарить. «Но никакого секса», — заявил он. «Ну, конечно. После жуткого визита незнакомца посреди ночи я только об этом и думаю». Я презрительно скривилась и ответила, вложив в слова максимум сарказма. «Постараюсь держать себя в руках. Можешь мне наручники надеть». «Наручники — это для, а не от», — отозвался Паша. Я очень надеялась, что мой испепеляющий взгляд достаточно красноречиво говорит о том, как мне не весело и куда хочется послать и Пашу, и его намеки, но он только усмехнулся. Закатив глаза, я отправилась в спальню, чтобы достать ему чистое постельное белье. «А чем вытереть лужу?» — послышалось из прихожей, пока я копалась в шкафу. Наконец пол был вытерт, шуточки про наручники закончились, Паша устроился на диване в гостиной, а я в своей постели. В голове еще крутился смутный страх, что стоит заснуть, как маг снова придет. Я думала, что не смогу спать. Но, закрыв глаза, ощутила, как сверху навалилась страшная усталость. Я проснулся около 8, что было странно, учитывая наши ночные приключения. Полина еще спала, или, по крайней мере, не выходила из своей комнаты. Диван оказался не самым удобным, но в целом я чувствовал себя отдохнувшим. Прокручивая в голове события ночи, я направился в ванную. Выглядело все это не очень. Когда я приехал, Полина стояла у входной двери, и у нее были признаки магического истощения. Головокружение, бледность, слабость и сковородка в руках. То есть она вполне могла сама открыть входную дверь, сама разлить воду и наколдовать что-то пугающее. И только морской аромат магии говорил о том, что происшествие было опасным. И еще тот факт, что Полина не обладала внешней магией. Невольно вспомнились многочисленные фантастические фильмы. Это был один из максимально классических сюжетов. Избранный маг, обладающий способностями обоих видов магии, но в реальности такого не бывает, как не бывает у людей приобретенного дара. А если Полина первая? Я открыл кран и несколько раз плеснул себе в лицо ледяную воду. Нет, это какая-то чепуха. Должно быть нормальное, логическое объяснение. Просто маньяк максимально хорошо скрывается. Но я все равно его найду. Кое-как пальцем почистив зубы, я взглянул на свое отражение и задумчиво ощупал подбородок с отросшей щетиной. Взять бритву и зубную щетку с собой я не догадался, так что на этом водные процедуры были окончены. На пороге кухни я замер. Если включу чайник, разбужу Полину. Решив пока не шуметь, я нашел на полке стакан и налил себе воды из фильтра. Прозрачная жидкость напомнила мне о вчерашнем, и внезапно я вспомнил первое место преступления. Там, помимо пятен от разлитого вина и крови, я заметил тогда, что ковер рядом с жертвой был влажным. Я не придал этому значения, но что, если это какая-то связь? Преступник каким-то образом использует воду. Но как? Я сел за стол и положил перед собой телефон. Если сейчас я уеду к себе, вернется ли странный маг? Вдруг телефон завибрировал. Хм, кот. А это интересная идея. Подхватив телефон, я бросился в прихожую, натянул ботинки, куртку и выскочил за дверь. Около 10 утра меня разбудил будильник. Ощущение было такое, будто я всю ночь вагоны разгружала. Да и ноябрьский полумрак не добавлял хорошего настроения. Но у меня было назначено несколько сессий, так что валяться в постели до обеда я себе позволить не могла. Когда я медленно выползла в халате в гостиную, то обнаружила, что постельное белье на диване сложено аккуратной стопкой. Обойдя кухню и ванную, я убедилась, что Паши в квартире нет. Я хмыкнула от обиды. Наверное, боится оставаться со мной наедине. После ночного визита мага остался неприятный осадок, будто моя квартира уже не мне принадлежит, словно меня ограбили. В нелепой попытке вернуть ощущение уюта я достала из шкафчика на кухне турку и стала варить кофе. За окном творилось какое-то непотребство. Дождь стучал по стеклу, завывал ветер. Настоящий ураган. В другое время я бы порадовалась, что не нужно выходить из дома. Вскоре аромат кофе заполнил кухню и каждую клеточку моего тела. Но, едва усевшись с кружкой за стол, я услышала звонок в дверь. Я приросла к стулу. Первой мыслью было «Мак вернулся». Я не могла заставить себя встать и пойти в прихожую, но тут тренькнул мой телефон. Я прочла. «Полина, это я. Можно войти?» «Паша!» Я выдохнула. Поставив кружку, я отправилась открывать. «Привет!» Вошло в прихожую мокрое существо с Пашиными глазами, выглядывающими из-под капюшона. «Привет!» Мне пришло на ум, что мы с ним провели вместе уже вторую ночь подряд. Что он думает по этому поводу? Но Паша расстегнул куртку, и из-под нее, охладив мой романтический настрой, вывалился на пол рыжий кот. «Извини, что ушел, не предупредив. Накладка вышла с костей». Он наклонился и погладил кота по голове. «Послушай, я думала о вчерашнем. У тебя есть на сегодня какие-то планы?» Я объяснила, что сегодня вообще-то рабочий день, в том числе и у меня. «Вот и отлично. Занимайся обычными делами», — сказал инквизитор. «Посмотрим, явится ли маг снова». «А если явится?» — сглотнула я. «Сейчас». Он вытащил из внутреннего кармана небольшую коробочку, похожую на переносную музыкальную колонку, и показал мне. «Вот, это глушитель. Поставь недалеко от входа». Я взяла у него устройство и стала с любопытством разглядывать. Действительно похоже на колонку. Черный корпус, круглая мембрана. Прежде мне не приходилось пользоваться такими штуками. «Кричишь «бегемот», и магия в пределах твоей квартиры вырубается», — объяснял Паша. «И, конечно, сразу набирай меня». Промелькнула мысль, что маг может убить меня и без применения магии. Но вслух я предпочла этого не говорить, а поинтересовалась. «Почему бегемот?» Паша пожал плечами. «Просто в голову пришло. Нужно было редко употребляемое слово. Но я все еще не верила, что эта маленькая игрушка может помочь против маньяка. Вчера, пока ты ехал, меня уже успели бы 3 раза прикончить», — буркнула я. Он показал на часы на своей руке. «Вчера ты позвонила уже после полуночи, поэтому я не смог воспользоваться тиком. Ведь он перемещает туда, где ты бывал в течение последних 12 часов. В полночь и в полдень он обнуляется». «Ага, превращается в тыкву», — хмыкнула я. Но Паша пропустил замечание мимо ушей и продолжал. «Пришлось истратить визитку». Мои брови взлетели вверх. «Тогда ты еще быстро добрался». «Визитка — это артефакт, вызывающий призрак, который обязан, потому что связан магией, провести человека в другое место через так называемую изнанку мира, или, проще говоря, через мир духов. Люди не могут воспринимать потусторонний мир, поэтому кажется, что ты моргнул и тут же оказался там, куда тебе нужно. В теории. На практике духи — капризные существа. Они запросто могут перенести не туда, куда сказано. Могут требовать, чтобы их долго уговаривали, или поставить еще какие-то дополнительные условия. Скажем, чтобы ты был одет только в зеленое. Надежность визитки напрямую зависит от вредности духа, и часто проще доехать до места самому, чем связываться с ними. Паша улыбнулся. «Это точно. Дима раздобыл мне парочку визиток Пушкина, так что мне пришлось стих про няню ему прочитать. А перенес он меня к памятнику». «К какому памятнику?» — удивилась я. «Своему». Мы дружно рассмеялись. Я, представив, как сонный Паша декламирует «Выпьем с горя, где же кружка», а потом мечется по площади искусств под вдохновленным взглядом Александра Сергеевича. А Паша, видимо, от реальных воспоминаний об этом. Зато веселье немного разрядило напряжение. И я готова была смириться с тем, что нелепая вещица, которую принес инквизитор, будет при случае спасать мою жизнь. Отсмеявшись, Паша кивнул на кота. «Можно тебя попросить присмотреть за ним? Я весь день буду мотаться по делам, а он не любит сидеть один. Начнет гадить по углам, мебель портить, сама понимаешь. А вечером я его заберу». Я взглянула на Костю, усевшегося между нами. Мне показалось, что он смотрит на горе хозяина сукаризной. Дескать, «Что ты на меня наговариваешь? Нигде я гадить не буду». Мне так и захотелось эту пушистую морду приласкать, а еще я поняла, что после визита ночного гостя присутствие в моем доме еще одного живого существа поднимет мой боевой дух. Может быть, и Паша на это рассчитывал. «Ну, конечно, присмотрю», — улыбнулась я. «А куда ты поедешь?» «Поеду в полицию. Надеюсь, пришли записи с камер нашей поездки на такси. Ребята поговорили с парнем Светланы, изучу его показания. Кроме того, должен быть готов отчет о вскрытии. В общем, работы много». «А про ноутбук Максима не забыл?» — поинтересовалась я. Паша задумчиво прищурился. «А если я попрошу тебя его изучить?» «Вообще-то я его уже изучила», — призналась я. «Так, и что там?» Я вкратце рассказала, что не обнаружила ничего интересного. «Ладно, раз в ноутбуке нет ценных данных, пусть пока побудет у тебя», — сказал Паша. «Заберу его вечером вместе с Костей». С замиранием сердца я спросила. «Ты расскажешь мне, если узнаешь что-то важное?» Паша улыбнулся. «Разумеется. Я вернусь вечером и все обсудим. Ты же мой консультант в этом деле. Но сейчас мне пора бежать». «Да, конечно». Мне вдруг так захотелось, чтобы он прикоснулся ко мне, обнял или хотя бы взял за руку. Очень не кстати в голове мелькнула сцена из нашей пьяной ночи. «Костя любит везде лазить, ты не пугайся, если он спрячется. Ест он все. В этом плане максимально непривередлив», — бросил Паша, открывая входную дверь. Я только кивала. «До вечера, Полина», — сказал он, взглянув мне в лицо. «Пока», — выдавила я, не сводя глаз с веснушек на его щеках. Надежды мои не оправдались. Паша просто вышел. Я заперла замок и вздохнула. «Да что же со мной такое происходит?» Обернувшись, увидела, что Костя сидит на пороге кухни и внимательно на меня смотрит. «Глупая я, если влюблюсь, как думаешь?» — произнесла я. Кот, разумеется, мне не ответил. «Молчание — знак согласия», — пробормотала я. Глушитель отлично вписался в интерьер прихожей и выглядел так, словно стоял здесь всегда. И день потек своим чередом, не считая Костиного присутствия. Забавно было наблюдать реакцию клиенток на него. Одна спрашивала, почему он не черный. Другая гладила и сюсюкала с ним, пока он не убежал. А третья попросила убрать его в другую комнату, потому что у нее аллергия. Костя ходил по квартире и нюхал все подряд, изучая. Я ему не мешала, а частенько и забывала о нем. Хоть Паша и грозил, что кот умеет драть мебель, у меня он вел себя на удивление прилично. Первое время от каждого звонка в дверь я вздрагивала, несмотря на то, что ждала посетителей. А прежде чем приблизиться к прихожей, я проверяла свое будущее. Нет ли там моего бездыханного тела с растерзанным горлом? Но постепенно мое душевное состояние пришло в норму и стало казаться, что ночное приключение мне приснилось. В 3 часа дня у меня был перерыв. Я приготовила нам с Костей нехитрый обед – пельмени. Я боялась, что кот не станет есть такую еду, и на всякий случай предварительно сходила в магазин за кошачьим кормом. Но Костя умял 5 пельменей с совершенно довольным видом. Я только хмыкнула. «Да ты совсем как человек, разве что не разговариваешь». И тут мне пришла в голову любопытная мысль. «Я ведь могу поговорить с ним». Вообще, научить животное говорить не очень сложно. Маги-зоологи легко делают это, когда нужно. Но фокус в том, что животные мыслят более примитивно и разговаривают соответствующе. Собаки различают свой-чужой, запоминают свое имя, узнают хозяина, могут оперировать понятием «еда», «гулять», «самка» или «самец», «экскременты», «запах» и так далее. Но только потому, что живут рядом с людьми. Наблюдения позволили установить связи между их мыслями и действиями. У диких животных язык более примитивен. Да и диалог с вами они поддерживать не станут. Если кабан наклонил голову и роет копытами землю, от того, что вы услышите «ярость, ярость, убить», легче вам не станет. Потому что ваши извинения, что нарушили его покой, он все равно не воспримет. Внутрики вроде меня могут вести разговор с животным. Механизм такой же, как при заглядывании в будущее. Я проникаю в голову зверя и общаюсь с ним мыслеобразами. Могу даже убедить в чем-то или настроить более дружелюбно. Главное, слова выбирать попроще. Как и у людей, я могу увидеть воспоминания животного. Этим, кстати, иногда пользуется полиция. Так что я могу пообщаться с Костей. Конечно, это баловство. Но почему бы и нет? Я отставила чашку с чаем и позвала. «Кс-кс-кс!» Кот недоуменно уставился на меня. Для убедительности я похлопала себя по коленям. Сообразив, чего я от него хочу, он подошел и запрыгнул. Я погладила рыжую морду. «Костенька, хороший котик!» Кот замурчал. Нежно касаясь его шерсти, я стала колдовать. И перед моим сознанием появились картины, где Костя обнюхивает мою входную дверь, где ест в кафе рядом с Пашей. А потом... Мне в ногу впились острые когти. «А!» Отскочив со стула, заорала я от боли. Костя спрыгнул на пол и зашипел. «Ах ты, гад!» — вскричала я, глядя, как на ткани моих порванных спортивных штанов расползаются 3 красных пятна. Костя снова выгнул спину и зашипел, как бы говоря, «Сама виновата». Я схватила тапочек, чтобы бросить в него, но он тут же шмыгнул в спальню и забился под кровать. Пока обрабатывала раны и переодевалась, я пыталась понять, что не понравилось коту. Животные все-таки не люди, они не могут стыдиться воспоминаний или возмущаться нарушению границ. Для них есть 2 решающих фактора – боль и страх. Я ведь не делала ему больно. Может быть, его напугало внезапное появление образов в голове. Но вообще-то для него это должно было выглядеть, будто он вспоминает сам. Я ждала следующую клиентку с минуты на минуту, так что размышления о кошачьей психологии пришлось отложить. Мой рабочий день закончился в 6. Погасив свечи в кабинете, я вышла в гостиную и подошла к окну. На улице под невероятным углом хлестали косые струи чего-то среднего между дождем и снегом. Бедный Паша. Мотаться по городу в такую погоду приятного мало. Как бы мне попросить его снова переночевать у меня? Как он это воспримет? Не сочтет ли, что я его домогаюсь? Шуточек про наручники мне недостаточно, чтобы понять, что он в действительности думает обо мне. На какой-то короткий миг мне показалось, что мы можем быть по-настоящему вместе, без шуток. Но это ерунда. Расследование закончится, и наши жизненные пути разойдутся, оставив мне только воспоминания о страшных событиях и приятные ночи в перерыве. Может, попросить хотя бы кота оставить на ночь? Для моральной поддержки. Я задернула шторы и уселась с ногами на диван. Костя подошел и улегся мне на ноги, и я запустила пальцы в его мягкую шерсть. Ну вот, теперь мне только пледа и какао не хватает для полноты картины. — Ты уже не сердишься на меня? — поинтересовалась я у кота. Костя жмурился от удовольствия. — Жаль, что Паша не твой хозяин, — продолжала я. — Тогда бы я приходила к нему тебя навещать. Ты же такой красавчик. Я буду по тебе скучать. Я потискала рыжую морду, по которой казалось, что Костя улыбается. Так мы и просидели. Костя мурчал. Я серфила в телефоне, пока не пришло лаконичное сообщение от Паши. Еду. Я только тогда сообразила, что стоит угостить его ужином, и, вскочив с дивана, помчалась на кухню. Готовлю я прекрасно, но мой репертуар весьма ограничен, особенно когда в холодильнике только сосиски и йогурт. Но бежать в магазин времени уже не было, поэтому вскоре Пашиного возвращения дождались макароны с сосисками. Роняя на пол крупные капли с мокрой куртки, Паша вошел в прихожую. — Погода — максимальная дрянь! — пожаловался он, снимая капюшон. — Поужинаешь? — предложила я. На миг наши взгляды встретились, и я успела заметить, что глаза у инквизитора изменились. Что-то случилось с их цветом. Радужка словно покрылась бензиновой пленкой, но Паша моргнул, и пленки не стало видно. — Да, не откажусь, — ответил он. — Костя такой милый, — говорила я, скрываясь в кухне, пока он снимал мокрую куртку и ботинки. — Такой спокойный, ластился ко мне. Я думала, что испугается нового места, но нет. — Да, он такой, — бросил в ответ Паша. Я разложила нехитрое угощение по тарелкам. Костя тут же прибежал на запах и уселся на стул в ожидании своей порции. — Брысь! — подходя, согнал его Паша. — Коты так себя не ведут. — Ну зачем ты так? — заступилась я за зверя, поставив перед Пашей тарелку с ужином. — Наоборот, он такой воспитанный. — Даже чересчур! — буркнул он, а Костя, обиженный таким обращением, скрылся в комнате. Я положила еду для кота в блюдце, но на мою кис-кис он не отозвался. «Проголодается, придет», — заверил Паша. Оставив еду для Кости в уголке, я села за стол. Паша был необычно молчалив, но с аппетитом уминал сосиски. «Как день прошел?» Начала я издалека, надеясь, что он поделится новостями о расследовании. «Довольно бестолково», — мрачно ответил он, подцепляя вилкой последние макароны. Ничего нового о магии я не узнал. Судя по записи камер, за нашим такси не ехало ни одной подозрительной машины. На всякий случай я приметил парочку, помотался по городу сегодня, поговорил с водителями. Толку ноль. Я решила перевести тему. А что с парнем Светланы? Ты говорил, что его допросила полиция. Там тоже глухо. Максима он видел всего пару раз. Ни о чем странном в жизни Светланы или ее брата не знает. Паша разочарованно отодвинул пустую тарелку. Я тоже уже прикончила свою порцию и встала, чтобы налить нам чаю. Полина, а что, если нет никакого мага? Я обернулась. То есть как нет? Паша смотрел на меня, и я увидела, что глаза у него снова подернулись пленкой, а кроме того, белки однозначно покраснели. — Что у тебя с глазами? — испугалась я. — А что с ними? — удивился Паша. — Они красные. — Вот черт! Извини, я сейчас. Я и чувствую, что-то не так. Он поспешил в ванную. Я растерянно поставила на стол две кружки с чаем. Жаль, что я не целитель. Паша вскоре вернулся. Вновь садясь за стол, он часто моргал и смотрел на меня неуверенно, словно не мог сфокусироваться. «Извини, это все линзы». «Ты носишь линзы?» — удивилась я. В мире, где коррекция зрения была столь же простой процедурой, как чистка зубов, линзы носили звезды шоу-бизнеса для эффектных номеров и подростки, желающие сменить цвет глаз, вроде Димы. Паша плохо подходил под оба определения. «Это гипнолинзы. Надел на всякий случай». «Гипнолинзы?» — продолжала я недоумевать. «Да, для защиты от магических воздействий». Теперь я поняла, но не совсем. «Если они защитные, то почему называются гипно?» «Потому что могут иметь и прямую силу». «То есть ты можешь меня загипнотизировать?» «Тебя нет, но человека, не обладающего магией, могу», — объяснил Паша. «Ну, то есть в теории. Я не пробовал. В первый раз их надел». «Из-за меня», — добавила я мысленно, — «значит, все-таки не доверяет. Мне стало так тоскливо, словно хлещущий в окно дождь оказался у меня внутри». «По-моему, у тебя на них аллергия», — прохладно сказала я, отхлебывая чай. Паша нахмурился и глянул на меня. «Вообще-то я бы с удовольствием проверил их действие. Ты можешь внушить мне что-нибудь?» Я чуть чаем не подавилась. «Ты серьезно?» Он сосредоточенно кивнул. «Я должен знать, насколько они действительно помогают». «А если не помогут?» — осторожно спросила я, отставив кружку. «Ну, хуже не будет», — усмехнулся он. «Неужели?» — внутри нарастала злость. «А если я заставлю тебя выпрыгнуть в окно?» «Нет, пожалуйста, только не в окно», — шутливо взмолился он. «Не хочу снова в эту сырость». «Он строит дурачка или реально не понимает, как оскорбляет меня, записывая в монстры, от которых требуется специальная защита?» «Знаешь что?» — прошипела я, медленно поднимаясь со стула. «Для тебя это, может, и шуточки, а я подопытным кроликом быть не желаю. Если так боишься меня, то ты совсем не обязан тут торчать». Паша ошеломленно смотрел на меня. «Полина, ты о чем? Это защита не от себя, а от мага!» Я сверлила его недоверчивым взглядом. «После визита твоего вчерашнего гостя я решил, что подстраховаться не повредит. Я верю тому, что ты видела, но это не отменяет возможности, что маг способен к внушению. Не хотелось бы мне, чтобы он использовал меня так же, как того парня». Меня даже передернуло от этой мысли. «Какая же я эгоистка! Не подумала, что опасность существует не только для меня». Я опустилась обратно на стул и взялась за кружку. Паша с холодным безразличием продолжил пить чай. Мне стало стыдно за свои подозрения. Он просто старается помочь. По кухне разлилось тягучее молчание. Наконец я подняла взгляд. «Ладно, давай попробуем», — сказала я и велела. «Вставай». «Полина, если ты не хочешь...» — серьезно сказал он. «Да-да, если я не готова, то мы можем не торопиться и сделать это в другой раз». Я надеялась, что он оценит мою иронию. «Нет уж, давай сейчас проверим твои шансы превратиться в мокрое место». Паша улыбнулся. «О да, всегда мечтал услышать от девушки эти слова». Мы вылезли из-за стола и встали друг напротив друга. Я взяла Пашу за руки. Он смотрел на меня, почти не моргая. Теперь я видела линзы в его глазах, словно тонкую пленку полиэтилена. Мне не нужно было заглядывать в Пашины воспоминания и мысли. Благодаря его рукам в моих я хорошо чувствовала контакт. Но именно взгляд глаза в глаза был для внушения решающим. Стало даже любопытно, Смогу ли я противостоять магической инженерии? Играть с огнем я не решилась, поэтому выбрала простое действие. «Прококорекай три раза», — мысленно приказала я Паше. Нет, линзы мешали, магия не могла проникнуть за их барьер. Я повторила снова. «Прококорекай три раза». Паша прищурился, словно ему стало трудно смотреть на меня. Мне показалось, что сердце у него забилось быстрее. От этого и у меня по телу пробежала дрожь. «Прококорекай три раза!» В последний раз сказала я, уже понимая, что ничего не вышло. И вдруг Паша наклонился ко мне и поцеловал. Без прелюдий, долгих сомнений и медленных движений. Он просто завладел моими губами, я и охнуть не успела. Но я и не подумала сопротивляться, а вместо этого отпустила его руки и обняла за шею. Он прижал меня к себе. Я отвечала на поцелуй, чувствуя биение его сердца сквозь наши тонкие футболки, поглаживала пальцами его торчащие короткие волосы. Прижавшись бедром к его джинсам, я сразу поняла, как он хочет меня, и от этого в голове помутилось и заныло между ног. Но внезапно мне пришло в голову. Паша решит, что это снова мое колдовство. Наваждение рассеялось. Оторвавшись от его губ, я прошептала. «Я этого не колдовала». А Паша облизнул губы и хотел что-то сказать, но лицо у него вдруг задергалось, он часто заморгал, открывая и закрывая рот. «Что с тобой?» Я в самом деле испугалась. Вместо ответа он резко меня оттолкнул и завопил. «Кукареку! Кукареку! Кукареку!» А потом, тяжело дыша, уставился на меня. «Линзы эти полное дерьмо!» Я не знала, смеяться или плакать, но принять это важное решение не успела, потому что раздался звонок в дверь. В воздухе словно повеяло холодом. Маг пришел снова. Кто еще мог ко мне заявиться в 20:00 без приглашения? Паша смотрел на меня, стараясь отдышаться. Я тоже не в силах была и слова вымолвить. А звонок все надрывался, а потом перешел в удары кулаком по двери. «Открывайте, полиция!» «Что за...» — выговорил Паша и первым метнулся в прихожую. Я поспешила за ним, ничего уже не понимая. Он распахнул дверь. «В чем дело?» Моментально в мою прихожую натолкалось человек 5 в полицейской форме. И не успела я пикнуть, как они схватили и меня, и моего гостя. «Подождите, мы ничего не делали!» — лепетала я, пока здоровый мужик с лошадиным лицом застегивал на моих запястьях наручники. Паша что-то пытался объяснить, но его никто не слушал. А один из вошедших, невысокий мужчина с острым носом, говорил что-то очень официальное. Но у меня в голове все так смешалось, что я не могла уловить смысл его слов. «У меня в кармане куртки удостоверение», — сказал Паша спокойно. Я увидела, что у него тоже наручники на руках, а двое полицейских придерживают его по бокам. Официальный ощупал висящую на крючке куртку и вынул документы. «Так-так, Кузнецов Павел Андреевич», — сказал он. «А документики-то у вас фальшивые». Он поднял глаза на Пашу. «Миша, что за цирк?» — спросил тот. «Я при исполнении и выполняю приказ начальства», — ответил полицейский. «Позвони Дмитрию Москвичеву, он все объяснит», — бросил Паша. «Непременно, обязательно позвоню», — недобро усмехнулся официальный. «Одевайтесь и пошли». Мы с Пашей сунули ноги в ботинки. Я все еще была в домашней одежде, спортивных штанах и футболке. Сверху на меня накинули куртку и потащили вперед. Мне казалось, что все это просто дурной сон. На улице нас усадили в потрепанную газельку, полицейские устроились по бокам. Официальный захлопнул дверь, а сам полез вперед. Краем сознания я решила, что он тут главный. И машина покатилась по темным городским улицам. Я взглянула на Пашу. Он оставался, на удивление, спокоен. «Все нормально будет, Полина», — сказал он мне. «Нормально?» — прошептала я. «Разве за кукареканье сажают в тюрьму? Как они вообще узнали, что я тебя околдовала?» Паша улыбнулся. «Ну что ты, нас задержали не за это». «А за что? Я уже ничего не понимаю. Мне хотелось расплакаться». «Похоже, Катя Гольц обратилась в полицию с заявлением, что я украл ее ноутбук», — нахмурился он. «Но не волнуйся, разберемся». Я переваривала информацию. «Ты украл? А я тогда здесь при чем?» — возмутилась я. Паша только плечами пожал. «Все уладится, не кипишуй». Я глянула на нашу охрану. Один полицейский что-то тыкал в телефоне, другой разглядывал нас с нескрываемым любопытством. Мелькнула мысль внушить ему, чтобы отпустить нас. Но за такое меня точно в тюрьму отправят. К тому же наручники блокируют магию. Я закрыла глаза и сделала несколько дыхательных упражнений. Вот сейчас бы не помешало заглянуть в свое будущее. Приехали мы быстро. Газелька остановилась вплотную к свежевыкрашенному коричневому зданию. Перед входом, металлической дверью под убогим козырьком и синей табличкой, разлилась огромная лужа. Мои старания наступать как можно аккуратнее, чтобы не промочить ноги, отвлекали от колючего страха перед тем, что ожидает нас внутри. В участке нас с Пашей разделили. Его увели куда-то вглубь, а я осталась перед столом дежурного. Им оказался обрюзгший мужик средних лет с солидным брюшком, которое натягивало его форму в области живота так, что казалось, она сейчас лопнет. Приподнявшись на стуле, отчего ткань рубашки на нем угрожающе заскрипела, он расстегнул мои наручники и попросил вывернуть карманы. «Хотите позвонить кому-то?» — спросил он, прежде чем забрать телефон. Я представила, как звоню маме и рассказываю, что меня арестовали, и только покачала головой. Неохотно встав из-за стола, дежурный повел меня в дальний угол помещения, с двух сторон огороженный металлическими решетками и поэтому ужасно похожий на клетку. Я такое видела только в кино. Паши там не оказалось, как, к счастью, и никого другого. Я прошла и уселась с ногами на жесткую деревянную скамью, пока толстяк громыхал решетками и замком, запирая меня. «Я в тюрьме. С ума сойти можно!»